И напоминаю, что сегодня в эфире звучит рассказ Егора Радова «Дневник клона». Я клон, то есть точная копия такого же меня, который живет во внешнем мире. Я половинка, часть, дробь, но я же и целое. Все, что есть у него, меня, есть и у меня него, только я здесь, а он там. Попытаюсь хотя бы сумбурно записать здесь то, что узнал. Клонирование было впервые осуществлено в конце 20 века. Некий доктор клонировал какую-то овцу, и принцип стал понятен. Клонирование людей сначала запретили, но подпольно оно вскоре было произведено, а затем и официально. Скоро научились производить клонов в пробирках, так что каждый человек мог получить свое второе «я», которое было моложе его на 9 месяцев. После жуткого мора, вызванного каким-то биологическим оружием, население планеты резко сократилось. Умерли негры, евреи, почти вся монголоидная раса.